Глава 15. Виктор нервно курил. Много и часто периодически ему кто-то звонил, он коротко отвечал, метался по дому, психовал. В таком состоянии я не рискую даже подходить к нему. Бешеный пес, сорвавшийся с цепи, всегда опасен. «Иди спать, Лиза!» Виктор куда-то собирается. Хватает ключи и куртку, быстро семеню за ним, это мой шанс на спасение. «Можно я с тобой? Я не хочу оставаться дома одна, пожалуйста!» Смотрю ему в глаза. «Мне найти, уйти отсюда любой ценой. Попытаться вырваться из лап зверя. Поехали». Коротко кивает и, сдерживая вселенскую радость, я покидаю хижину чудовища. Мы едем в город, какой-то невзрачный офис, который внутри оказывается огромным помещением, и, похоже, Виктор чувствует себя здесь как дома. «Сядь там, не отсвечивай». «Хорошо». «Никакого телефона здесь нет, сбегать открыто не рискую. Осматриваюсь по сторонам. Здесь так накурено, что дерет в горле, но хуже другое. Довольно скоро в это место начинают сходиться люди. Один, второй, третий. И они приносят деньги, много денег. В перемотанных резинкой купюрах все вываливает на стол. Молодой мужчина — блондин, он молча считает, что-то записывает в блокнот. «Без бабы не мог прийти?» «Не твоему ума дело, считай, ты и так проштрафился, Жека». «Стас бы меня удавил, вариантов как бы не было». «А теперь тебя могу давить я, тоже хороший вариант, не правда?» Парирует Виктор, мне хочется слиться с этим самым креслом. То ли общак, то ли что они тут делят. Потом приходит еще один Олег, здоровается за руку с Виктором. «Что за кипиш?» «Малой пропал, рысь куда-то делся. Стас поднял хай. Что вы утром делали? Вы были на рынке?» «Были». «И?» «Да по мелочи, ничего особенного. Артём вникал что да как, особо не отсвечивал». «А дальше что? Олег, не тяни, я хочу знать, где мой брат». «Да разъехались мы. Рысь сказал, к себе на работу поедет. Я что, мамка ему? Нахрена ты его вообще взял? Теперь за каждый чих отчитываться будем. И вообще...» Ты бы притормозил эту безумную идею связываться с бородой. Он тебе не мальчик, сразу даст отпор. Да и денег у тебя недостаточно. Мы, конечно, многих продавили, но не все пошли дань тебе сносить. Далеко не все. Вижу, как Виктор закуривает, как подрагивает его рука. Он нервничает. Как же сильно он боится за брата. Кто не сдал процент? Бакир отказал. Сказал, если ты к нему сунешься, сам тебя вольнет. Вот сука! Ладно, этому можно. Кто еще? Король, у него бордель, самый большой в городе. Сказал, не будет ничего давать, так как не под тобой ходит. А под кем? Гафар его крышует. Сука, снова этот Гафар. Его положить надо. Это мэр города, на секунду, власть. Виктор, ты не попутал? Не попутал, он какой с горле. Все время мне мешает, куда бы я ни рыпался. Витя, ты бесстрашен, как твой кот Атас, только у тебя не 7 жизней. Жека, сейчас договоришься? Этот блондин поднимает руки в сдающемся жесте, а после возвращается к пересчету купюр. Я сижу в углу, обхватив себя руками, на одном из столов лежит пистолет. Теоретически я могла бы попытаться, но нет. Их здесь сейчас трое, я одна, и Виктор в таком состоянии, что пристрелит меня, а завтра даже не вспомнит. Он достает телефон, снова и снова набирает номер. «Артём, мать твою, трубку возьми, блядь!» Внезапно Виктору кто-то звонит, он быстро отвечает. «Я слушаю. Что? Что, блядь? Вы охуели? Труните брата, удавлю. Еду». «Что там такое?» «Рыси крутого. Надо было сразу догадаться, что это он. На живца меня ловит. Фари грохнули, так он с ума сходит. Совсем паранойя замучила». «Это ловушка, Вить, не кипишуй. Сейчас соберем пацанов. Один в прайд не суйся». «Ага, сейчас. Боюсь, не могу. Олежа, решай вопрос с Гафаром. Я хочу сидеть в кресле мэра до конца этого месяца и хочу видеть директором рынка Артёма». «Киса, оборачивается ко мне. Сидишь здесь. Жека, головой за неё отвечаешь». «Куда ты, Вить? Я с тобой». «Нет, Джека, ты не со мной. Ты составляешь договора и базу. Я схожу к Лёве в зоопарк». Виктор подходит и нежно поправляет мои волосы, закрыв от всех спиной. «А ты сидишь здесь тихо, как мышка, и не приведи, Господь, сбежишь, ясно?» «Ясно». «Умница». Я жду Виктора в этом офисе среди кучи денег, которые упаковывают в чемоданы. Женя и Олег. Первый так вообще на бандита не похож, второй смахивает на вора. «Вы давно Виктора знаете, Жень?» «Больше 20 лет». «Он всегда таким был». «Каким?» «Таким, Виктором». «До тюрьмы еще куда ни шло, сейчас обострение». Усмехается, шутка удалась, хотя она не смешная. «А как вы познакомились с Виктором?» «Я был слабым ребенком в школе, начал ходить на секцию, чтобы окрепнуть. Ну, там Виктора встретил. Он меня стал защищать. Я помогал ему с коммуникацией, так сказать». «Не думала, что Виктор может защищать, скорее наоборот». «Ты плохо его знаешь. Если бы мне надо было пойти в разведку и спина к спине стоять к врагам, я бы пошел именно с Виктором, потому что он не тот, кто бросит в беде. Кто угодно предаст, но не Беркут». «Он похитил меня и держит у себя как пленницу». «Честно говоря, я думал, Виктор тебя убьет за такую клевету. А ты еще ничего, смотри, на тебе не царапины, а он 5 лет жизни проебал. Так ли ужасен тогда Виктор на самом деле?» «И где твой дядя? Почему он ни хрена не делает, чтобы забрать тебя?» Это был риторический вопрос, на который ответить я не сумела. Виктора не было. Остаток ночи, не выдержав, я все же уснула, скрутившись кошкой в кресле. Страх будущего не отпускал. Кажется, все самое жуткое с нами только начиналось.